Евангелие от Марка, из главы 1. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий“. Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. Тогда дух нечистый, сотрясший его и скричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: „Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему“. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. В день субботний Господь Иисус Христос с учениками, которые притем были призваны им, приходит в синагогу в Капернауме. Закон для того повелевал праздновать субботу, замечает блаженный Феофилакт Болгарский, чтобы люди в этот день, собираясь вместе, занимались изучением закона Божия. В этот день приходит учить и Христос. Учил же Господь обличительно, а не льстиво, как фарисеи. В синагоге был человек, одержимый духом нечистым, который вскричал: «Ты пришел погубить нас, Иисус Назарянин! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Блаженный Феофилакт поясняет здесь: «Бес считает погибелью для себя выйти из человека, ибо злобные бесы и вообще вменяют страдания себе, когда не позволяется им делать людям зло. Демон называет Христа святой, с прибавлением в греческом тексте – определенного артикля, то есть единственно святой, святой по существу, обозначая этим божественную природу Мессии Христа. Но Христос, не желая слышать признание его божественного достоинства от беса, приказывает ему замолчать, дабы мы знали, что бесам должно заграждать уста, хотя бы они и говорили правду. Бес, по слову Спасителя, оставляя несчастного, сильно его сотрясает, чтобы очевидцы, видя, от какого бедствия избавляется человек, ради чуда этого исцеления уверовали в новое учение, поясняет блаженный Феофилакт. И видевшие ужаснулись, читаемые в Евангелии, и спрашивали друг друга, что это за новое учение, откуда оно происходит, если он и духом нечистым со властью повелевает, и они повинуются ему. Вышедшие из синагоги пришли в дом Симона. К вечеру в субботу, как обычно было, Господь пошел в дом учеников для принятия пищи, но та, которая должна была послужить при этом, была одержима горячкой. Но Господь исцеляет ее, и она начинает служить им. «Эти слова дают знать, — говорит толкователь, — что и ты, когда Бог исцеляет тебя от болезни, должен употреблять здоровье на служение и угождение Богу». Заметим, говорит святой Иоанн Златоуст, что Господь явил здесь свое могущество и в способе исцеления. Ибо известно, что и по освобождению от горячки больным требуется много времени, чтобы окрепнуть и прийти в прежнее здоровье. Здесь же все совершилось мгновенно, чего не могло бы сделать врачебное искусство. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему больных и бесноватых, и он исцелил их. «Не без причины прибавлено, когда заходило солнце», замечает блаженный Феофилакт, Поскольку думали, что непозволительно исцелять в день субботний, то дождались заката солнца, когда день по еврейскому счету заканчивался, и тогда уже стали приносить больных для исцеления. Спаситель исцелил многих и изгнал бесов из одержимых. Причем не позволял им говорить, что они знают, что он Христос. Чтобы, как уже сказано, научить нас не верить бесам, хотя бы они и говорили правду. Иначе, продолжает толкователь, если они найдут кого-либо доверяющего им, то какого только зла не сделают проклятые, примешивая к правде ложь. После того, как Спаситель исцелил многих больных, он удалился в уединенное место и молился там, чтобы показать нам, что все, что не делаем доброго, должно приписывать Богу, и говорить ему: «Всякое даяние доброе, всяк дар совершенный, нисходит свыше от Отца Светов». Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его –